Глава 1. Рипли почувствовала, как вокруг ее шеи сомкнулись руки маленькой девочки, и повторно щелкнула верхней кнопкой. Королева чужих уже почти настигла их. Смерть была за спиной. Волна страшных мыслей захватила Рипли, и она еще раз нажала на кнопку. Им предстояло умереть в этой адской сырой дыре, на проклятой планете. «Эх, черт возьми!» Она прижала к себе плачущего ребенка и, обернувшись, посмотрела через плечо в темноту. Пар с шипением вырывался из разорванной трубы, погружая в жаркий туман стены, забрызганные ядовитой слюной. Даже сквозь шум сирен Рипли слышала, вернее, чувствовала шаги приближающейся твари. Это была королева, пожирающая людей. Рипли подняла глаза и увидела дно медленно опускавшегося лифта. Еще один этаж и... Позади раздался пронзительный, нечеловеческий, полный ненависти крик. Рипли инстинктивно крепче сжала оружие и бросилась к лестнице, приставленной к стене. Она надеялась, что они с девочкой успеют сесть в лифт этажом выше. «Держись за меня!» — крикнула она малышке. Огромная королева с выступавшими на груди шипами угрожающе возвышалась в нескольких шагах от них. Корона вздымалась на ее бесформенной голове и заваливалась назад глянцевым гребнем. Шипя и истекая слюной, она медленно двинулась на них. Рипли отскочила. Девочка, чтобы не упасть, крепче обхватила ее шею. Лифт остановился, Рипли повернулась. Решетка скользнула в сторону, дверь открылась, и они вскочили внутрь. Рипли яростно нажала на кнопку. Королева неслась на них. Проволочные ворота сомкнулись. Прежде чем щелкнули следующие, тварь настигла их. Рипли опустила девочку и, просунув огнемет в отверстие дверей, выстрелила в чужого. Тонкая, слабая вспышка огня вылетела из дула, но этого оказалось достаточно, чтобы остановить королеву. Тварь зарычала, слизь тонкой струей потекла из открытых челюстей. Она отступила назад, внешняя дверь закрылась. Они спасены. Взрывы сотрясали здание. Обломки бетона сыпались на крышу медленно ползущего лифта. Когда открылась внешняя дверь, спокойный компьютерный голос сообщил, что до взрыва осталось 2 минуты. Они выбежали из лифта и... Где этот чертов корабль? Он исчез. Все надежды рухнули. Проклятый андроид предал их. Рипли, гневно ругаясь, прижала к себе девочку. Огонь метался вокруг них, здание тряслось и грозило вот-вот взлететь на воздух. И вдруг они услышали знакомый треск. Рипли посмотрела на лифт. Вверх шел еще один подъемник. Нет, это невозможно. Королева не могла знать, как обращаться с лифтом. Однако она ловкачка, быстро пронеслось в голове Рипли. Помнится, когда я попробовала уничтожить ее яйца... Тварь быстро сообразила, что к чему, и спрятала их от меня. Рипли посмотрела на карабин. Счетчик показывал, что патроны кончились. Огнемет тоже был пуст. Она бросила оружие, схватила ребенка и побежала. Лифт остановился, скользнула открывающаяся дверь. Рипли крепко обняла девочку. «Закрой глаза, детка», — сказала она, — и сама крепко зажмурилась. «Что с тобой?» Рипли открыла глаза и увидела Билли, заботливо склонившуюся над ней. У девушки было встревоженное лицо. Рипли любила Билли, хотя последнее время мало кому доверяла. Эта девушка понравилась ей с самого начала их необычной встречи. «Ничего страшного», — сказала Рипли и вздохнула. «Извините». Я на минуту забылась. Вот точно так же я потеряла сознание во время катастрофы на космическом корабле. Последнее, что я запомнила, какой-то солдат, старик и девочка, суетящиеся надо мной. Я очнулась в толпе спасенных, на этой космической станции 6 недель назад нас всех свалили в одну кучу. Получается, я здесь уже на месяц дольше, чем ты. Билли кивнула. «А что врачи говорят о твоем здоровье?» — спросила Рипли. «Я не хожу к врачам», — слегка улыбнувшись, ответила Билли. «Я чувствую себя неплохо». Рипли встала и потянулась. «Билли, пойдем пообедаем». На дороге в столовую Билли с удивлением поглядывала на свою старшую подругу. Рипли была одна из немногих оставшихся в живых после встречи с чужими, но внешне она выглядела совершенно спокойной, как будто ничего не случилось. Билли кое-что знала о чудовищах, и поэтому невозмутимый вид Рипли поражал ее. Они стали спускаться по винтовой лестнице в нижний обеденный зал. По пути остановились на смотровой площадке. Мимо прошли двое молодых людей, медики, судя по их повязкам на рукавах. Они о чем-то оживленно беседовали. Со своего места Билли хорошо видела всю станцию. Она напоминала гигантский детский конструктор со множеством туннелей. Когда они приблизились к решетке люка, Билли поежилась от холода. Станция была сделана из тяжелого пластика и дешевых лунных материалов. Несмотря на то, что трубы проходили вдоль каждого коридора, космический холод не давал им толком прогреться. Очевидно, станцию собирали наскоро, многого не учли. Зауженные переходы почти не освещались, повсюду из стен торчали не по размерам большие пластиковые перекрытия. Станция предназначалась для прибывающих с Земли беженцев. Последнее время поток людей уменьшился. В целом, на ключевую орбитальную станцию доставили около 17 тысяч человек, почти вдвое больше, чем предполагалось. «Проклятое совпадение», — подумала Билли. «Станция не в состоянии больше принимать беженцев, а их больше и нет. Многим это космическое убежище уже не понадобится». До обеда еще оставалось часа полтора, но столовую заполняла толпа людей. Все ожидали раздачи свежей зелени из гидропонных садов. Билли и Рипли досталось по небольшой порции мясного салата и винегрета. Они заняли маленький столик у входа. Несмотря на обилие людей, в зале было тихо. Почти все лишились родных и друзей из-за напавших на землю чужих. Билли сочувствовала им. Она потратила часть жизни на то, чтобы убедить ученых, что чудовища существуют. Мрачная атмосфера станции, забитой до отказа людьми, тяготила ее не так сильно, как других. Билли привыкла жить среди незнакомцев. Она никогда не имела своего дома. Здесь она вне опасности, а это уже кое-что значит. Остаться в живых после путешествия с Уилксом было невероятным везением. Рипли проглотила ложку соевого соуса и сморщилась. По вкусу это напоминает нечто, полученное в результате обезвоживания, замораживания и повторного разогревания, фыркнула она. Билли попробовала и кивнула. По крайней мере, горячее. Они ели медленно, старательно пережевывая. «Рипли, тебе не кажется, что чужие продолжают преследовать нас, воздействуя как-то на подсознание? У тебя бывают видения?» — спросила вдруг Билли. Рипли внимательно посмотрела на девушку. «Да, по крайней мере, были, пока мне совсем не отшибла память». Рипли поддела вилкой кусочек мяса. «У меня тоже. Я слышала, некоторые думают...» — продолжила Билли и замялась. Она вспомнила невероятные истории о фанатиках, превративших чужих в подобие богов. Они считали приход чужих на землю началом страшного суда. О своих собственных переживаниях Билли, как правило, молчала, но иногда... «Я часто вижу королеву. Практически каждую ночь». Рипли, понимающе кивнула. Со мной то же самое. Вначале королева-мать внушала, что любит меня, а потом... Рипли резко отодвинула тарелку. Слава богу, значит, я не единственная, кто видит ее. Ты знаешь, здешние врачи считают меня сумасшедшей, — взволнованно сказала Билли. Женщина горько усмехнулась. Я догадываюсь, чего королева-мать хочет. У меня есть идея. Мы должны найти всех тех, кто видит такие сны. Это поможет нам найти чудовище. Кстати, что ты думаешь о капрале Уилксе? Девушка вздрогнула. С ним тоже что-то происходит, но я не знаю что. Давай поговорим с ним самим. Билли знала, что капрал уже ушел на тренировку, но на всякий случай оглянулась. Большую часть времени из двух недель своего пребывания на станции Уилкс проводил в тренажерном зале. «Я думаю, мы увидимся с ним вечером в баре». «Можно я пойду с тобой? Это удобно?» — смутившись, спросила Рипли. «Конечно, ты будешь кстати», — улыбнувшись, ответила Билли. Рипли все больше и больше нравилась эта девушка. Уилкс крутил велосипедное колесо около часа и уже изрядно взмок, когда вдруг заметил сидящего прямо перед ним мальчика. На секунду забыв, что едет на тренажере, он притормозил. Уилксу показалось, что он уже видел мальчика прежде. Этот маленький спортивный зал нравился Уилксу больше, чем огромные, вмещавшие до 200 человек. Скопление пропахших потом людей не очень-то привлекали его. Уилкс не любил толкучку. Мальчику на вид можно было дать лет 10-11. Стройный, бледный, с темными волосами. Остановившийся взгляд, упершийся в колени подбородок. Что-то в нем напоминало Уилксу его самого в этом возрасте. Уилкс вырос в маленьком городке на земле, в южном штате США. Его воспитывала тетка. Мать его умерла от рака груди, когда ему было 5 лет. Отец ушел от них годом раньше. Тетушка Кэрри по-своему заботилась о мальчике. Одевала и кормила его, но на воспитание времени не тратила. Ей хватало своих забот. Тетушка работала няней в доме престарелых. Уилкс целыми днями был предоставлен самому себе. Они редко говорили о родителях. Тетушка Кэрри считала мать Уилкса святой, а отца — ублюдком, эгоистом, не признающим ничего, кроме собственных интересов. Дэвид Уилкс не очень-то ей верил, хотя совершенно не помнил своих родителей. Он понимал, что мать к нему не вернется никогда, а отца ждал. Он часто представлял себе тот солнечный день, когда откроется дверь, и на пороге покажется высокий, сильный мужчина с широкой добродушной улыбкой на лице. Он подарит Дэвиду кучу игрушек и позовет с собой. Конечно, Уилкс согласится и поедет с ним. Так начнется у него новая, замечательная жизнь. Ведь этот человек — его отец. Это случилось в конце лета. Накануне дня рождения Уилкса. Ему исполнялось 12 лет. Дэвид лежал на полу в своей маленькой душной комнате и играл в новую компьютерную игру «Дэнни Круз. Супергерой». Круз уже почти укокошил очередного мерзавца, когда в дверь постучали. Тетушка Кэрри крепко спала в своей комнате, и Дэвид, решив ее не будить, открыл сам. На пороге стоял высокий мужчина с блестящей коробкой в руках. «Дэвид, что вам нужно?» — настороженно спросил Дэвид. Вид незнакомца ему не понравился. Заросшее щетиной лицо, старый потертый костюм, засаленная рубашка. «У тебя завтра день рождения, а я случайно оказался в этом городе?» Мужчина протянул ему коробку. Дэвид взял и внимательно посмотрел в его светлые голубые глаза. «Кто вы?» «Я-то? Мужчина слабо улыбнулся. «Я Бен. Я был другом твоей матери». Бен посмотрел на часы, потом на Дэвида. «Счастливого дня рождения, Дэви! Извини, я сейчас должен идти, у меня намечена встреча». Взгляд Дэвида остановился. Он не мог выговорить ни слова. Его отца звали Бен. Дэвид крепко сжал коробку. Нарядная упаковка сморщилась под его пальцами. Мужчина повернулся и, не оборачиваясь, пошел прочь. Дэвид так и остался стоять перед открытой дверью. Он пытался внушить себе, что это неправда, что Бен не его отец. Отец не смог бы так просто прийти сюда, всучить этот подарок и уйти. Он бы так не поступил. «Дэви!» — окликнула его тетушка Кэрри. «Кто-то приходил? Что это у тебя?» Тетушка, шаркая шлепанцами, подошла к двери. «Да ничего особенного!» Посмотрев на нее, сказал Дэвид и столкнул подарок в блестящее каминное ведро для золы. Уилкс тряхнул головой. Детские впечатления крепко засели в памяти. Он опять посмотрел на мальчика. «Эй, приятель, сидя на пятой точке, ты вряд ли накачаешь крепкие мускулы». Мальчик посмотрел на капрала взглядом испуганной птицы. «Иди сюда! Я покажу тебе, как работает этот тренажер!» Мальчишка просиял. Видимо, он не привык к вниманию. Уилкс с удовольствием стал объяснять ему, как пользоваться спортивным тренажером. Глава вторая. Старик и девочка стояли напротив заваленного обломками туннеля, ведущего вглубь скалы. Узкая щель зияла темнотой. Старик провел трясущейся рукой по своим грязным седым волосам и опустил ладонь на голову девочки. Она улыбнулась ему. Несмотря на чумазое лицо и порванную одежду, Эйми была симпатичным ребенком. Нервная, испуганная улыбка делала ее взгляд еще более детским. «Они используют подземку для передвижения под городом», — спокойно проговорил старик. Они сделали несколько шагов вперед и остановились. Старик с трудом разбирал дорогу в слабо освещенном туннеле. Их длинные тени, меняя форму, танцевали на стенах. «Я не уверен, но, похоже, туннели сходятся в центре, подобно спицам в колесе», — продолжал старик. Глаза стали привыкать к темноте. Их взгляду открылось страшное зрелище. Повсюду валялись трупы. С потолка свисала истлевшая рука, из стены торчал череп какого-то непонятного животного. Эйми прижалась к старику. «Здесь была одна из их стоянок», — сказал старик. «Я думаю, что сейчас твари находятся в нескольких пролетах отсюда, так что мы в относительной безопасности». «Мне страшно. Я хочу выйти отсюда», — прошептала Эйми. Старик положил трясущуюся руку на ее плечи. «Не бойся». Они двинулись дальше. Смрадный воздух не давал дышать. Через несколько минут они опять остановились. Старик начал говорить тоном школьного учителя. «Мы находимся поблизости от самого центра, от одного из главных отсеков. Поэтому здесь так много тварей. Вернее, того, что от них осталось. Боюсь, дальше нам нельзя». Эйми слегка вздрогнула. «Дедушка, может, пойдем назад? Тут что-то не так». Он осторожно осмотрелся вокруг и улыбнулся ребенку. «Все нормально, давай лучше подкрепимся». Они повернули назад. Старик предоставил Эйми вести его. «Знаешь, я должен...» — начал он, как вдруг высунувшаяся из темноты рука схватила его за колено. Эйми взвизгнула. Старик упал. Рядом раздался чей-то голос. «Черт, дьявол!» В нише показался юноша. «Поль!» — прокричал старик. Юноша бросился к нему на помощь. «Помогите! Уберите от меня эту тварь!» Поль поднял над его головой фонарик, и они увидели королеву-мать. Самка чужих крепко держала девочку. «Дядя!» — вскрикнула Эйми и заплакала. Поль и старик изо всей силы стали бить чудовище по лапе. Но раздувающаяся тварь не отпускала колено жертвы. Откуда-то издалека донесся громкий стук. «Слышите?» — угрожающе прошипела королева. Губы девочки потрескались и кровоточили. Поль еще раз ударил тварь по лапе. Запястье хрустнуло. Люди отскочили в сторону от умирающей твари. Похоже, она не чувствовала боли. Старик встал, схватил Эйми за руку, и они побежали к выходу. Чудовище закрыло глаза. «Скоро!» — зловеще прошептала она. «Скоро! Скоро!» Ее слова догоняли их эхом. Старик посмотрел на юношу. «Поль!» «Я понял!» — кивнул юноша и, вынув нож, осторожно двинулся назад. «Я расправлюсь с ней!» Билли очнулась в трансляционной комнате станции. Она с усилием воли разжала судорожно вцепившиеся в подлокотники руки и потрясла головой, стараясь отогнать от себя страшные воспоминания. Ее детские страхи, страх перед длинными коридорами, темнотой, соединялись с ужасами, пережитыми совсем недавно. Жуткие картины одна за другой проносились в ее голове. Воющий от боли толстяк с окровавленными ушами. Она сама, прячущаяся в вентиляционной трубе. Всюду истошные крики, перестрелка. Постоянный страх, что тебя найдут и съедят, как всех остальных. В комнату вошел оператор, пожилой мужчина по имени Бойд. Он сообщил, что с земли поступило еще несколько человек. «Наверняка опять религиозные фанатики», — скептически усмехнулся он, теребя ухо. «Они чудом уцелели», — зло прошептала Билли. «Кто им велит лазать по этим катакомбам? Вот сейчас опять поступили сигналы. Какие-то дед с внучкой застряли в одном из туннелей». Бойд ушел обедать, предупредив Билли, чтобы она ничего не трогала. Билли сразу догадалась, кто эти двое, оставшиеся на земле. Она прекрасно знала и любила Эйми. Эта девочка всегда напоминала ей ее саму в детстве. Билли хотела сделать все возможное, чтобы выручить их из беды. У Рипли есть план. Может быть, он поможет спасти Эйми. Через полчаса Билли уже сидела за столиком в четырех парусах, самом неуютном и грязном баре станции. Но Уилксу нравился именно он. Подвыпившая публика шумно требовала указанное в программе эротическое шоу. Музыканты заиграли бравурную мелодию. Билли усадила Рипли за свой столик и заказала бутылку вина. «Уилкс сейчас подойдет», — сказала Билли, наливая вино в бокал. «Выпьем?» — предложила Рипли. «Пожалуй», — согласилась Билли и залпом проглотила половину содержимого бокала. Брови Рипли удивленно поползли вверх. «У тебя сегодня трудный день?» — спросила она. «Да, сегодня стало известно, что на земле осталось еще несколько человек. Среди них моя знакомая». Билли замолчала и опять взялась за бокал. «Это Эйми? Как? Ты ее знаешь?» Рипли продолжала. «Я видела ее неделю назад». Билли покачала головой. «Я понимаю тебя», — помолчав, добавила Рипли. «Мою дочь тоже звали Эйми». Уилкс шагнул через порог, кивнул бармену и двинулся к их столику. «Простите, я опоздал. В спортзале время летит незаметно». Он улыбнулся, сел и налил себе вина. Билли заметила, что капрал стал выглядеть значительно лучше. Ровная речь, спокойное лицо. «Уилкс, нам нужна твоя помощь», — сказала Рипли. «Скажи, ты видишь чудовищ?» «Во сне?» «Нет, не совсем во сне», — спокойным голосом продолжала Билли. «Мы имеем в виду те сигналы, которые передает королева-мать. Ее передачи с земли, что-то вроде гипноза. Она внушает тебе, что любит, и зазывает к себе». Билли закрыла глаза, пытаясь припомнить подробности. «Она приближается к тебе совсем близко и говорит, что хочет быть с тобой всегда. Вернее, не говорит, а это чувствуется в испускаемых ею волнах. Ей что-то нужно». Билли открыла глаза. Рипли сочувственно кивнула. Уилкс недоверчиво посмотрел на них обеих. «Может, вы что-нибудь не то съели?» — спросил он. «Послушай, Уилкс, а ты помнишь, как мне приснился корабль роботов? Тогда это видение спасло нам жизнь», — сказала Билли. Уилкс задумался. «Да, я помню. Но что вы сейчас-то от меня хотите?» «Мы хотим найти всех, кто находится под влиянием этого чудовища», — ответила ему Рипли. «Трансляциями можно воспользоваться для того, чтобы как-то воздействовать на королеву, установить обратную связь. У меня последнее время видения прекратились». Взгляд Уилкса остановился на бокале. «Если вы думаете, что это действительно нужно сделать, я могу расспросить своих друзей. Кто знает, может быть, вы и правы?» Капрал пожал плечами. «Подумаешь, видение...» Он глотнул вина. «Что может быть хуже этой адской станции, развалины из пластика и камней? Ладно, помогу вам». Он осушил свой бокал и встал. «Встретимся завтра в конференц-зале в 9 утра!» Билли и Рипли облегченно вздохнули. Лед тронулся. Они спасут Эйми. Доступ в комнату заседаний имели только военные, но они редко им пользовались, так что Уилкс не особенно рисковал, пробравшись туда. Рипли и Билли стояли по обе стороны от него, напротив маленького компьютера. Капрал говорил, одновременно набирая код. «Вчера вечером я встретил свою старую приятельницу, Лесли Эллиот. Она дружила с нашим тренером, пока не поняла, что ее интеллектуальный уровень на 50 пунктов выше, чем у него. Лесли прекрасно разбирается в компьютерах. Недавно она нашла способ проникать в секретные файлы. Я думаю, у нее нет причин нас обманывать. Лесли подготовила всю интересующую нас информацию». «Подождите, где это мы?» На экране высвечивались имена, даты. «Пациент. Нэнси Цеттер. Доктор-психиатр Квинси Гаунд». Затем пошла видеозапись. «Она подошла ко мне, и я услышала ее голос. Она сказала, что любит меня и хочет обо мне заботиться», — рассказывала пациентка сидящему напротив нее врачу. «Мне страшно. Зачем она говорит мне все это?» Голова женщины безвольно качнулась. «И чем это кончилось?» — спросил врач, равнодушный молодой человек. «Да ничем», — ответила она. «Я продолжаю видеть ее». Уилкс нажал на кнопку. Новые имена замелькали на экране, другие лица. Пожилой доктор пытался уложить на кушетку корчившегося от боли крепкого юношу. «Я не знаю, на что это похоже. Она меня хочет», — выпалил он. «Сексуально?» Молодой человек покраснел. «Нет, не это. Подобно... черт, я не знаю, как будто она моя мать или что-то в этом роде». «Она похожа на вашу мать?» — спросил доктор, наклонившись вперед. Уилкс опять нажал на кнопку. Доктор Торчин разговаривал с женщиной, лейтенантом Адонс. «Вы чувствуете, что она зовет вас к себе?» — спрашивал Торчин. «Это интересно». Уилкс щелкал по клавиатуре. «Это как навязчивая идея. Она любит меня. Она зовет меня!» «Вы говорите, что существо просит найти его?» «Да, оно этого хочет». Уилкс нажал кнопку «Стоп» и оглянулся на женщин. «Много еще осталось?» — сухими губами спросила Билли. «Не знаю», — сказал Уилкс. «Лесли на той неделе ходила на прием к психиатру. С ней в очереди сидели еще 37 человек». «А сколько таких вообще не ходили к врачу?» — задумчиво продолжала Рипли. «Ну что ж, мы хорошо поработали сегодня». «Откуда же идет эта зараза, Рипли?» — спросил Уилкс, откинувшись на спинку кресла. «Что это значит?» «Королеве-матери нужны люди», — ответила Рипли. «Я не знаю, зачем, но она хочет собрать свои жертвы возле себя. Хотя я не понимаю, как ее бормотания могут перенести людей на землю. Если бы нам удалось разыскать и доставить ее сюда, то все ее дети тут же бросятся к ней», — закончила фразу Билли, «если она способна оказывать такое сильное воздействие на расстоянии. Представь, что будет, когда королева-мать появится здесь?» «Все сбегутся к ней, как цыпляток на сетке», — согласилась с ней Рипли. Уилкс, хотя и не считал себя самым умным, но быстро смекнул, что к чему, и предложил свой сценарий. «Мы дождемся, пока они соберутся в одну кучу, и взорвем их к дьяволу!» Он повернулся к экрану. Пациентка с мутными от слез глазами застыла в стоп-кадре на полуслове. Последнее время капрал находился в глубокой депрессии. Он никак не мог прийти в себя после встречи с чужими. Уилкс ни о чем не думал, ничего не хотел. Он покорился судьбе и плыл по течению. Билли и Рипли как будто встряхнули его, вдохнули в него жизнь. У него появилась цель — уничтожить это страшное зло, королеву-мать. «А почему вы обе так уверены, что королева-мать существует?» Рипли вскинула голову. «Я ни в чем не уверена, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Не тот случай. Нельзя все на свете замерить линейкой и заранее просчитать». «Значит, вы считаете, что где-то в космосе находится некая супермать чужих, притягивающая людей, как дерьмо мух?» «Да, мы верим в это», — сказала Билли. Взгляд Уилкса остановился на экране. Нет, рационалистом он не был. Прагматизм, всякая теоретическая чепуха, верная дорога в ад, хотя религиозный фанатизм он тоже признавал. Если видения Билли однажды оказались правдой, почему бы не поверить ей еще раз? А если она способна видеть тварь, почему другие не могут? «Представляете, что произойдет, если наш план сработает?» — спросил Уилкс. «Я думаю, чужим не поздоровится. Только надо все очень тщательно продумать. Интересно, как далеко зайдет наша игра. Я хочу посоветоваться с одним моим другом». «Можно и я пойду с тобой?» — вставила Рипли. «Билли, если ты в состоянии, поройся в файлах. Найди имена военных, пострадавших от королевы-матери». Билли вынула из компьютера инфракристалл и положила его к себе в сумку. Рипли улыбнулась. «Отлично! Давай встретимся сегодня вечером и обсудим наши планы». Билли торопливо шла по направлению к своему кварталу. «Хорошо, что теперь у нее есть единомышленница. Вместе легче одолеть тварь. Рипли — сильная женщина, настоящий лидер». Девушка завернула за угол и чуть не столкнулась с роботом, устанавливающим световую панель. В темноте его вполне можно было принять за высокого мужчину. Простейший механизм с небольшим набором управляемых операций, с металлическими руками и ногами. Совсем другое дело андроиды. Они действительно похожи на людей. Билли вспомнила своего друга, андроида Митча. Где он? Что с ним? Девушку захватила волна противоречивых чувств. Почему тогда он не сказал ей правду? После катастрофы его отремонтировали. Митч выглядел таким же жалким со своими новыми металлическими ногами, точь-в-точь, как у робота. Теперь Билли была уже далеко. Они с Уилксом улетели подальше от той проклятой планеты. «Кем бы Митч ни был, все равно он лучше всех», — подумала Билли. Она любила его. «Жизнь — странная штука. Никогда не знаешь, что с тобой случится в следующую минуту». Еще на Земле, находясь в психиатрической больнице, Билли старалась приучить себя ничему не удивляться, ничего не бояться, в любой ситуации сохранять свое лицо. Она вытерла платком глаза. «Слезами горю не поможешь». Девушка поняла это после своего последнего приключения. «Действие — лучший путь к достижению цели. Если вы хотите как следует пнуть осла, наденьте тяжелые ботинки. Сидя и плача, ничего не добьешься. У Рипли есть план, неважно какой, главное, он уже в действии. И если все получится так, как задумано, они уничтожат всех чужих». Глава 3. Рипли слегка нахмурилась и потерла виски. «Что с тобой?» Шепотом, чтобы не испугать, спросил подошедший сзади Уилкс. «Голова болит», — оглянувшись, ответила Рипли. «Последнее время очень часто». Она оглядела комнату капрала. Со вкусом подобранные картины и гравюры оживляли казенную обстановку. Лесли Эллиот согласилась помогать им и сама предложила зайти к ней после обеда. Они сидели у Лесли в комнате и внимательно наблюдали за тем, что она делала. Эллиот была привлекательной женщиной, высокая, подтянутая, всегда с улыбкой на лице. Свои темно-каштановые волосы Лесли аккуратно укладывала в замысловатую прическу, состоящую из множества косичек. Рипли заметила, что Уилкс и Лесли понимают друг друга с полуслова. «Рипли, как твоя голова? Лучше? Может, тебе дать таблетку?» — участливо предложил Уилкс, нарушив ход ее мыслей. Она внимательно посмотрела ему в глаза. «Нет, спасибо. Все в порядке. Я не люблю лекарства». В тот момент, когда Уилкс хотел еще что-то сказать, Лесли повернулась к ним на своем крутящемся стуле и, улыбнувшись, спросила. «Я вам не очень помешала?» «У тебя какое-то новое открытие?» — пододвигаясь к ней, с интересом спросил Уилкс. Лесли рассмеялась. «Мой золотой, какие у меня могут быть открытия? Все, что я могу, это правильно задать компьютеру вопрос и найти нужный источник информации». «Не прибедняйся, ты у нас еще не окончательно чокнулась», — остановил ее Уилкс. Уилкс и Рипли шли по узким коридорам к ее жилищу. Неприятный металлический запах кондиционированного воздуха мешал дышать. Уилкс обдумывал результаты разговора с Лесли. Немногие, попавшие под влияние чужих, способны внятно передать, что они видели. «Похоже, с интеллектом у таких людей слабовато», — говорила Лесли, быстро перебирая пальцами клавиатуру компьютера. «Далеко не все обладают способностью абстрактно мыслить. Типы, подобные тебе, Уилкс, и вовсе не имеют воображения». «Прекрати надо мной подшучивать!» «Имеющихся у нас данных могло бы хватить, чтобы составить карту планет, с которых поступают сигналы. Кстати, у вас нет никакой новой информации?» «Нет, но скоро будет», — решительно ответила Рипли. «Кое-что мы все-таки уже сделали», — подумал Уилкс. Они нашли нескольких человек, подробно описавших свои видения и указавших, откуда они исходят. Выяснилось, что опасных планет всего 6. Несмотря на то, что многое еще оставалось неясным, Лесли соотнесла имеющиеся данные с картой системы и выявила приблизительное местонахождение этих планет. Рипли считала, что 6-я из них самая опасная, и нужно как можно больше узнать именно о ней. Основываться на телепатии и интуиции было рискованно, но это все, чем они располагали. Уилксу с его решительным характером не терпелось скорее вступить в открытый бой с чудовищами. «Вначале я бы выбил эту проклятую планету с орбиты, а затем как следует обстрелял ядерными снарядами. Ни одной твари бы не осталось». «Ты бы ничего этим не добился», — возразила Рипли. «Они способны размножаться где угодно, и планета тут ни при чем». «Да, но ведь она является рассадником заразы», — продолжил он. Капрал вспомнил свой недавний разговор со старым солдатом. «Спустя несколько дней после того, как я и Билли попали сюда, я разговорился в баре с одним стариком по имени Крейн. Он был очень воинственно настроен, говорил, что готов купить любое оружие, какое ему предложат. Напившись, он стал нести всякую чепуху про свои подвиги. Потом он заговорил о чужих, назвав их адскими игрушками, которые слишком хороши, чтобы сойти за живых существ». Рипли удивленно посмотрела на Уилкса. «Интересно», — пробормотала она и задумалась. «Действительно, у чужих очень быстрая реакция, необычная кислотная кровь, не смешивающаяся с водой. Кто знает, возможно, такими и должны быть пришельцы из ада». «А если это так, то кто же создал этих боевых роботов и зачем?» — продолжил ее мысль Уилкс. «Вот об этом стоило подумать всерьез». Они остановились напротив дома Рипли. «Всего хорошего. Встретимся с тобой и Билли позже. Сейчас мне надо кое-что выяснить». Рипли вошла к себе в комнату, закрыла дверь и стала думать над тем, что рассказал ей Уилкс. Капрал назвал их адскими игрушками. Интересно, можно ли их уничтожить обычным оружием? Чего от них ожидать? Как с ними бороться? У Рипли опять разболелась голова. В дверь кто-то постучал. «Войдите!» — откликнулась Рипли. Билли вошла в комнату своей старшей подруги, озираясь на пустые стены. Все, как она и ожидала. Эффектно и практично, вполне в духе Рипли. Женщина сидела за письменным столом, уставившись на консоль. Рипли выглядела усталой. «Что-нибудь случилось?» — спросила она, повернувшись к Билли. «Мы навербовали еще 18 солдат. Половина из них, скорее всего, опытные вояки», — сказала Билли, облокотившись на стол. Она тоже была не в лучшей форме. «Неплохо. Надо бы проверить их биографии. Благодаря нашему компьютерному гению Лесли мы уже имеем карту планет. Если бы нам удалось раздобыть космический корабль, то, пожалуй, можно начинать операцию». Билли невольно улыбнулась ее самоуверенности. Впрочем, ей нельзя отказать ей в самокритичности. «И как только ты до этого додумалась?» — шутливым тоном заметила Билли. Рипли смущенно заерзала на стуле и, наконец, сказала. «Билли, ты помнишь, я рассказывала тебе, что у меня есть дочь, вернее, была?» Билли кивнула. «Аманда. Она была совсем маленькой, когда я отправилась в полет на Нострому. Я обещала вернуться к ее дню рождения. И не вернулась». Билли снова кивнула. Она знала эту историю. Рипли десятки лет проспала летаргическим сном, побив все рекорды, известные в этой области. Удивительно, как ее корабль, несущийся со скоростью света, вообще удалось обнаружить. Но больше всего Билли поражало другое. Она никак не могла представить себе, как могло получиться, что к моменту возвращения Рипли домой ее дочь уже успела состариться и умереть. Выспавшись, Рипли осталась такой же молодой, как прежде, хотя по возрасту давно должна была превратиться в дряхлую старушку. «По дороге на эту станцию я много думала о дочери. Вся ее жизнь прошла, пока я спала. Рипли тряхнула головой и грустно усмехнулась. «Мне в голову пришло забавное сравнение. Мы с королевой-матерью очень похожи. У нас одно и то же желание — найти своих детей». Билли почувствовала, что должна как-то успокоить подругу. Она подошла и неловко взяла Рипли за руку. «Не сердись на меня!» Рипли отпрянула. «Ни до чего я специально не додумывалась. Просто я очень любила свою дочь и проклинаю все, что лишило меня ее». Она гневно посмотрела на Билли. «Мной движет отнюдь не любовь к человечеству и не желание спасти кого бы то ни было. Просто я ненавижу этих тварей и хочу уничтожить их». Она глубоко вздохнула, поежилась и опустила голову. «Ладно, хватит сентиментальничать, у нас много дел». Билли пришло на ум странное совпадение. «Интересно, сколько лет было дочери Рипли? Не столько ли, сколько Эйми? Единственное общее, что объединяет меня, Рипли и королеву-мать, это желание вернуть своих детей». «Нет, Эйми не ее ребенок, просто лицо на экране». «Не надо так думать». Билли развернула стул и села рядом с Рипли. «У нее еще будет время обо всем подумать, а сейчас Рипли права, им надо как следует поработать, нельзя сидеть сложа руки». Через 2 недели их план уже не покажется никому бредовой идеей. Глава 4. Капрал Кэган Бако был на 10 лет младше Уилкса, а выглядел и того моложе. Детское лицо, короткая стрижка, тщательно выглаженная форма делали его похожим на отличника. «Бедняга! Наверное, бреется каждый божий день, ведь у военных на этот счет строгие правила», — подумал Уилкс. Они сидели в кабинете Баку за столом, друг напротив друга. Капрал обедал. Небольшая комната вся пропахла соевым соусом. На столе, покрытом тонкой бумагой, валялись пластиковые обертки от консервов. «Хочешь составить мне компанию? Все-таки это вкуснее того дерьма, которым кормят в столовой». Бако с помощью китайских палочек неуклюже поднес ко рту горстку лапши, по пути растеряв по крайней мере половину. «Спасибо, но я только что пообедал». «Что занесло тебя сюда? Может быть, ты решил отыграться?» — с улыбкой спросил капрал. «Это я-то? Видно, мало тебе досталось на прошлой неделе». Уилкс познакомился с молодым человеком в спортзале. Тот искал себе партнера по гандболу. С тех пор они постоянно играли вместе. Уилкс все время его обыгрывал, но капрал и не думал сердиться. Он обладал чувством юмора. «Мне нужно кое-что узнать. Скажи, на чье имя оформляют запрос на выдачу космического корабля?» «Эй! Я думаю, лучше всего на Господа Бога. А зачем тебе?» «Я хочу очистить землю от чужих. Могу я для этого получить корабль и оружие?» «И какое же ты оружие предпочитаешь?» «Какое дадут?» Бако постучал палочками по столу. «Что значит, какое дадут? Ты должен написать заявление на имя генерала Питерса или Дэвидсона и объяснить, для чего тебе нужно оружие, сколько и какого типа?» Капрал говорил и одновременно пытался захватить палочками еще немного лапши. «Чем объясняется такая строгость со стороны властей?» «Да тем, что за последние 4 месяца были предприняты 3 попытки слетать на Землю и обратно. 3 официальные попытки. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Уилкс кивнул. «Так вот, первый корабль вернулся с 2 дюжины спасенных, но половина его экипажа осталась на земле, пропали без вести. Скорее всего, их съели чужие. В следующий раз корабль вернулся почти пустым. Ни экипажа, ни людей». «Ну а третий? А этот вообще не вернулся. Мне кажется, твари знали, что мы пошлем еще один корабль, и поджидали его. Поскольку наши возможности ограничены, мы не можем больше рисковать техникой. Бако сложил палочки и посмотрел на Уилкса. Я думаю, вскоре они опять снарядят корабль под давлением общественности. Многие еще надеются спасти своих близких, оставшихся на земле, но запомни, я тебе ничего не говорил. Твою идею осуществить сейчас нереально. Даже простой самолет сегодня стоит дороже кучи бриллиантов, не говоря уж об оснащенном межпланетном лайнере. Спасибо, малыш. «Ты здорово помог мне!» Уилкс встал. «Не называй меня так, обижусь! Ты не забыл? Завтра ровно в 8 утра в спортзале!» «Я приду, даже если меня свяжут по рукам и ногам!» Улыбка мгновенно сошла с лица Уилкса, как только он закрыл дверь приемной. «Солдафоны! Только испортят дело!» — раздраженно подумал он. Уилкс мог сам прекрасно справиться с космическим кораблем и угнать его. Он понял, что официальный путь для него закрыт. Чарли Надкокс накинула на себя бледно-зеленое кимоно, перехватила его вокруг талии шелковым шнурком и пошла к двери. Перед Билли предстала миниатюрная симпатичная женщина. Короткая стрижка и заостренные черты лица делали ее похожей на мальчика. «Мисс Надкокс?» «Да, это я. Меня зовут Билли. Я бы очень хотела поговорить с вами». «О чем?» Надкокс вежливо улыбнулась. Билли вздохнула. «По поводу видений», — собравшись с духом, сказала она. Лицо Чарлин сразу стало серьезным. Она предложила гостье войти. Просторную комнату украшали японские гравюры, мебели почти не было. Пахло тонкими цветочными духами. Дама пригласила Билли сесть на низкую софу. Сама расположилась напротив на деревянной скамеечке. «Как вы узнали мое имя?» Билли растерялась. «Файлы психиатров — секретная информация. Заговорщики достали ее шпионскими методами». «Дело в том, что вы не единственная попавшая под влияние чужих. Таких много. Мы проникли в банк данных психиатрической больницы». Надкокс кивнула. Похоже, лейтенанта это не очень удивило. «И сколько же таких, как я? По имеющимся у нас данным, более 50, и это не просто галлюцинации, это трансляции с другой планеты». Надкокс болезненно улыбнулась. «И чего же вы хотите от меня?» Билли вынула из сумки инфокристалл. «Вы одна из немногих, кто в состоянии почувствовать, откуда и с какого расстояния подаются сигналы. Все сведения мы записываем на эту пленку. Мы хотим отыскать королеву-мать». Надкокс с напряжением выпрямилась. «Чтобы убить?» «Да, ее и остальных чужих». Чарлин взяла у Билли инфокристалл. «Зовите меня просто, Чар», — сказала она. Рипли приняла душ и, обернув полотенце вокруг шеи, голая вернулась к кровати. Она легла на чистую простыню и с удовольствием потянулась. Беседа с Джоном Чиком прошла успешно. Этот архитектор умел абстрактно мыслить и согласился посмотреть на их карту. Вряд ли он согласится участвовать в их операции, когда дело дойдет до боевых действий, он не вояка. Но и без него найдется много добровольцев. Рипли закрыла глаза и расслабилась. Билли, молодец, так легко сумела наладить отношения с лейтенантом Надкокс. Сколько же Билли лет? Неужели 23? Рипли было столько же, когда она родила Аманду. Свою чудесную, непоседливую дочурку. Она предалась воспоминаниям. «Спи, Аманда, спи, моя маленькая сладкая девочка», — повторяла она снова и снова, нежно укачивая ребенка на руках. Свет ночника окутывал стены палаты роддома мягкими полутонами теней. Рипли стала матерью. Она постарается сделать все, чтобы обеспечить малышке нормальную жизнь. Но Аманда никогда не увидит своего отца. Рипли вспомнила, как медсестра в первый раз принесла ей ребенка. Малышка тихо посапывала в пеленках. «Какая она красивая!» — нежно подумала Рипли. «Какие у нее маленькие пальчики, шелковистые волосики!» Видимо, в знак приветствия Аманда тут же намочила пеленку. «Баю-бай, спи, малышка, засыпай!» — напевала колыбельную Рипли. «Теперь они всегда будут вместе. Никто не посмеет обидеть ее дочь. Рипли сильная, ее любовь может сдвинуть горы». Какой-то мужчина неожиданно возник перед ней. Он нахмурился и коснулся ее рукой. Рипли взвизгнула и проснулась. Она уселась на кровати, озираясь вокруг широко раскрытыми глазами. Никого. Но это лицо, это был... Она намотала полотенце себе на голову. «Бишоп! Вот кто это был!» — подумала Рипли и встряхнула головой. Андроид продолжал жить в ее сердце. «Бишоп! Когда же я его в последний раз видела? В тот самый роковой год, когда Аманде исполнилось 10 лет, и я не смогла прилететь к ней на день рождения. Но как это странно! Я не думала о нем последнее время!» Рипли глубоко вздохнула. Она была не в состоянии понять саму себя. Она переутомилась. Рипли встала и потянулась за комбинезоном. Она не хотела больше лежать голой. Глава 5. Уилкс тихо постучал в дверь Лесли. «Одну секунду!» Он расслышал приглушенные шаги, приближающиеся к нему. Затем громкий стук. «Черт!» Уилкс улыбнулся. На пороге стояла раскрасневшаяся Лесли и терла свое правое колено. Позади нее валялся опрокинутый стул. «Ну и осел же ты, Уилкс!» — выпалила она, распрямляясь. На ней был плотно облегающий черный костюм. Волосы стянула черная лента. Пот мелкими каплями выступил на ее смуглой золотистой коже. Женщина улыбнулась. «Это мне?» — кивком указала она на бутылку. «Ну, конечно, если ты не занята. Было бы чем. Я хотел поблагодарить тебя за помощь. Мне кажется, мы могли бы опрокинуть по рюмке, пока ты не увлеклась чем-то другим». Лесли улыбнулась еще шире и отступила от двери. «Ты всегда был джентльменом», — сказала она. В ее голосе звучали нежные нотки. «Заходи, Дэвид!» Сидя на неудобном пластиковом стуле, Билли сосредоточилась на мелькающих перед ней на экране снимках руин, покрывающих землю. Информация со сканера удивляла ее давностью транслируемых событий. Просматриваемые сводки новостей и развлекательные программы предназначались для давно уже несуществующих зрителей. Многие были на разных языках. Билли время от времени переключала каналы, пытаясь не пропустить ничего существенного из последних событий. Все, что могло иметь отношение к Эйми. Вдруг вспышки помех сменились черным фоном. Внезапно крупным планом появилось мужское лицо. На грубом, но симпатичном лице с острым носом и тяжелой челюстью особенно поражали темные, напряженные глаза. Глубокие складки очертили уголки плотно сжатых губ. Он неподвижным взглядом смотрел в камеру с таким видом, как будто собирался напасть на зрителя. Вежливая решительность его лица чем-то напоминала Билли о... «Это испытание веры», — произнес он, — «веры в нового Христа и сил, даваемых ею». Его голос затронул что-то в душе девушки. «Пронзает насквозь, как копье», — подумала Билли. Съемочная камера немного сдвинулась назад. показывая его уже стоящим на низкой сцене в слабо освещенной студии. Высокий и коротко подстриженный, мессия был одет в плотно облегающий комбинезон, подчеркивающий рельефы бицепсов и груди. Большой нож висел у него на бедре. «Я Картер Дэн», — сказал он, — «и я видел истину. Мои руки обрели силу. Богиня указала мне путь». Он стал расхаживать перед камерой, продолжая говорить. «Богиня избавит вас от страха. Она его не знает. Все мы ее дети. Она нам мать, но мы недостойны ее. Наша человеческая порода слишком несовершенна». Дэн продолжал, повышая голос. «Когда началась чистка, я испугался. Я кричал от жалости к себе и ужаса, боясь за собственную жизнь и за жизни всех остальных, болезненных ничтожеств вокруг меня». Он сделал паузу, усиливая драматический эффект своей речи. «Я значил не более чем куча дерьма. Бессмысленный, лишающий сил страх опустошил меня», — продолжил он. «Я не мог бороться. Я погряз в страхе, уродуя себя». На мгновение мессия замер. «И она заговорила со мной. Она попросила меня о помощи. Богиня, творец великих сил, попросили калеку быть с ней. Она просила подобно тому, как говорит со своими избранными. И для нее я стал сильным. Она научила меня любить, и я понял, что смерть — дерьмо. Во всем виноват наш страх». Билли замерла на месте, прикованная к экрану. Она почувствовала, что не в состоянии пошевелиться. У нее не было сил даже нажать на кнопку. «Да, у него тоже видение, но он безумен и толкует их совершенно неверно». Мессия отступил в сторону, и тяжеловесная женщина в плотно сидящем на ней военном снаряжении выволокла на сцену юношу со связанными за спиной руками. Его медленная запинающаяся походка говорила о том, что он под сильным наркозом. Она толкнула его на пол перед мессией и отступила назад, в темноту. Худому, одетому в грубую одежду юноше, едва можно было дать лет 20. Бедняга лежал на боку, с закрытыми глазами. Мессия, не отрывая взгляда от зрителей, пальцем указал на пленника. «Это образ человечества», — сказал он с презрением. «Слабый, трусливый. Он не годится для новой жизни, в то время как многие другие уже готовы. Крепкие и гордые. Стоят они напротив меня». Мессия взмахнул рукой, показывая на толпу, и опустил ее на бедро. Кисть руки остановилась на рукоятке ножа. Он медленно вытащил его из ножен и поднял вверх. «Старое человечество отжило свой век», — сказал он и опустился на одно колено позади юноши. Пленник не реагировал. Он как будто даже не слышал речи пророка и не сопротивлялся, когда лезвие без всякого видимого усилия глубоко вошло в переплетение артерий на шее. Хлынувшая из раны кровь потекла по сцене. Глаза и губы мальчика приоткрылись, как будто он хотел что-то сказать. Страшный хрип. Вот и все, что вырвалось из его горла. Он перевернулся на спину. Кровь, текущая из раны, залила его темные волосы и белую кожу. Щуплое тело сжалось в предсмертной судороге. Глаза так и остались открытыми. Пророк провел тупой стороной ножа по лбу жертвы, испачкав кровью брови. Затем резким движением рассек ножом тело юноши от груди до паха. Дико улыбаясь, он повернулся к зрителям. «Идите есть! Вкусите мясо жертвы! Пожирая старое, мы, богиня, становимся одним целым!» Он бросил нож на пол, запустил окровавленную руку в желудок юноши и поднес к губам сочащееся кровью мясо. Темные фигуры заполнили сцену. Дюжина мужчин и женщин в лохмотьях собрались над трупом. Громко смеясь, с безумными лицами они хватали и разрывали его на части. С губ пророка стекала кровь, когда он торжественно проповедовал своим трескучим голосом. «Мы избранные! Мы преображенные! Мы будем...» Билли в смятении ударила по клавишам компьютера, прервав трансляцию. Изображение исчезло, но как будто издалека продолжала смутно доноситься какая-то реклама. Билли встала, дрожа всем телом. Ее рука продолжала судорожно стучать о спинку стула. Не глядя перед собой, она побежала прочь, подальше от этого безумия. Зажав ладонью рот, она добралась до мусорного ведра в углу комнаты. Ее вырвало. Казалось, это не кончится никогда. Ее рвало снова и снова. Постепенно она стала приходить в себя. Спазмы затихли, сменившись икотой и хриплым дыханием. «Ничего, ничего», — успокаивала она себя. «Все пройдет». Она потерла влажные щеки. Видение... И так уже до предела истощили ее нервную систему, чтобы еще смотреть, как распадается мир, и люди превращаются в кровожадных животных. Но ведь она видела сейчас больных и сумасшедших, а разве она похожа на них? Нет, она попробует разобраться во всем этом. «Ничего, ничего», — пробормотала Билли и выпрямилась. Из ведра поднимался кислотный запах рвоты, и она на несколько шагов отступила от него. Неожиданно Билли охватила бешеная ярость на натворившую столько зла королеву. Это она и ее проклятые призывы побуждают людей безумствовать, подавая слабонервным повод к убийствам. Девушка высморкалась и вытерла рот обратной стороной трясущейся ладони. Затем глубоко вздохнула. Она знала, что лицо умирающего юноши будет тревожить ее снова и снова, и с этим она ничего не сможет поделать. Ну а теперь ее задача — сконцентрироваться на том, что в ее силах сделать. Придав своей ладони форму чашечки, Уилкс положил ее на нежную маленькую грудь Лесли. Она, беспечно растянувшись на диване, с улыбкой накрыла его руку своей. Обнаженные они лежали среди скомканных, пропитанных потом простыней. Аромат недавнего секса наполнял воздух. Уилкс привстал, оперевшись на локоть. Он ощущал истому удовлетворенных желаний. Лесли умела заниматься любовью. Она знала себе цену, но не была высокомерной. «Неплохо, капрал. Ты поднялся в моих глазах», — сказала она, — открыв глаза и посмотрев на него. «Да, я думаю, что ты отлично справился с заданием». «Тренировка, тренировка и еще раз тренировка», — рассмеялся Уилкс. «В твоих шутках по-прежнему чего-то не хватает. Скорее всего, именно юмора», — недовольно скривилась Лесли. «Как же так? Я ведь такой оригинальный. Как дерьмо». Они замолчали, задумавшись каждый о своем. Уилкс вспоминал разговор с Бако. Очевидность того, что королева-мать действительно существовала, не очень его удивила. Но как то же самое доказать генералу? Познакомить с Билли? Для серьезного разговора требовались более веские доказательства. «Во сколько ты покинешь меня, Дэвид?» «Хм? Как же твои видения, пришельцы? Ты же куда-то собирался. Хотел достать эту, как ее?» «Я не знаю», — ответил Уилкс. «Нужно еще решить, как это лучше сделать. Я очень сомневаюсь в официальной поддержке». Он тряхнул головой. «Мы даже не знаем толком, где искать эту тварь. А в первую очередь меня спросят именно об этом». «И ты намерен разговаривать, основываясь на одних видениях сумасшедших?» «Лес, я даже не видел этих видений. Их видела ты. Скажи, ты веришь в королеву?» «Да, я думаю, королева существует на самом деле». Лесли прижалась лицом к его груди. «Я помогу тебе, чем смогу». Уилкс провел ладонью по ее гладкому животу и опустил ее ниже, коснувшись влагалища. «А, что-то еще?» Лесли прижалась к нему. Глаза закрыты. Возбужденный пенис Уилкса вонзился ей между ног. Женщина застонала. Ее приоткрытые губы растянулись в счастливую улыбку. «Из тебя получится замечательный тренер, капрал», — сказала она. Рипли одна сидела в своей квартире. Она выключила компьютер и зевнула. Было уже поздно, но проглоченная таблетка от головной боли не помогала, и Рипли не могла уснуть. Чтобы достать более сильные средства, требовался рецепт, а она не доверяла медикам. Рипли поморщилась. Откуда эта боль? Либо она результат долгого сна, либо что-то тогда случилось в госпитале и навсегда засело в ее подсознании. Главная причина оставалась стерта из памяти. Да это и не имело значения. Головная боль больше не являлась для нее главной проблемой. Рипли привыкла к постоянным стрессам. Она испытывала удовлетворение от того, что они наконец-то разобрались с планетами. Обе жертвы видений, она и Билли, указали на одну и ту же систему, да и данные Лесли совпадали с их предположениями. Рипли потерла кулаками свои усталые глаза и побрела к постели. Она улеглась прямо в одежде. Давненько она уже не видела Уилкса. Ее мучили догадки о том, какую информацию он принесет относительно военного транспорта. Лучший вариант — собрать все необходимое на ключевой станции. Но если это невозможно, не стоит расстраиваться. Можно найти другие каналы. Она опять вспомнила свой сон. Отчетливо возникшее перед ней несколько часов назад лицо Бишопа оставило странное ощущение. Она хорошо относилась к этому андроиду, несмотря на внутреннее неприятие всего синтетического. В его появлении было что-то не то, что-то совсем не подходящее к данной ситуации. Это напоминало сон наяву. Медтехника и искусственные люди, мир науки и отдельные демоны. Может быть, все сошли с ума? Может, весь этот бред приснился в кошмарном сне полубезумной женщине, став причиной ее болезни? «Все возможно», — думала Рипли, погружаясь в глубокий сон. Глава 6. Питер Шелл был тяжеловесным пожилым человеком, всегда чем-то слегка недовольным и умудрявшимся даже улыбаться, нахмурив брови. Судя по его внешности, Рипли заключила, что это натуральный экстракт, выделенный из какой-то кислоты. Кейт Данстон рядом с ним выглядел значительно моложе и годился в сверстники Билли. Сухощавый, жилистый профессиональный учитель боевых искусств, он с интересом слушал рассказ Уилкса. Судя по безмятежному виду Данстона, можно было подумать, что Уилкс развлекает его. Например, демонстрирует точные удары теннисной ракетки. Рипли предоставила капралу сказать обо всем самому. Встреча происходила в частной школе, где Данстон вел уроки. Представившись, Уилкс быстро изложил их теории и исследования. Шелл несколько раз прерывал его вопросами. Данстон хранил молчание, изредка поглаживая свои короткие рыжие волосы. Оба слушателя выглядели несколько уставшими. «Ну и что вы собираетесь делать, если не получите корабль?» — спросил Шелл. «Пока мы собираем команду. Чем больше наберется людей, верящих в это, тем больше шансов достать его», — пожав плечами, ответил капрал. Да, но если все-таки не удастся... Откровенный скептицизм Шелла начинал раздражать Рипли, но она и не предполагала, как быстро он закончит. «Мы сожгли все мосты, обратившись к вам с нашим планом. У вас больше нет вопросов?» Предчувствуя развязку, спросил Уилкс. На минуту все замолчали. Уилкс посмотрел на Рипли, затем на мужчин, сидевших в задумчивости. Шелл, нахмурившись, посмотрел на часы. Он встал и пожал ему руку. «Я рад, что вы пригласили меня на эту дискуссию. После всего того, что вы рассказали, я надеюсь, мои сны будут более яркими. Я обдумаю ваше предложение и найду вас». Уилкс хотел было сказать что-то еще, но передумал, решив, что не стоит усложнять дело необдуманными фразами, и молча пожал Шеллу руку. Шелл кивнул Рипли и Данстону и вышел. Рипли вздохнула. Из тех, с кем они уже успели побеседовать, далеко не все так шарахались в сторону от возможности спасти свою жизнь. «Я с вами», — произнес Данстон. Рипли удивленно взглянула на него. Кейт тихо сидел в течение всего разговора, и Рипли казалось, что ему вообще все равно. Данстон выглядел так, как будто речь шла о сущей безделице. Он продолжал сидеть с непроницаемым выражением на неподвижном лице. «Скажите, чем я могу помочь вам в ваших приготовлениях?» Рипли и Уилкс улыбнулись. Капрал теперь изложил все то, что он хотел предложить вниманию генерала Питера. Рипли видела, как Данстон сосредоточенно слушает. Казалось, учитель излучал спокойствие и силу. Становилось очевидным, что им крупно повезло с партнером. Сидя на софе у Чар Аткакс, Билли потягивала из чашки крепкий чай, ожидая новых расспросов. Если в начале разговора она была полна энтузиазма, то теперь только одобрительно покачивала головой, стуча пальцами по своей кружке и слегка хмурясь. Билли боялась слишком сильно на нее давить и заняла выжидающую позицию. «Я не знаю», — наконец произнесла Чарли. «Все это звучит заманчиво, но я не совсем в форме». Она задумалась. «Моя семья осталась на земле. Я потратила много времени, пытаясь отыскать своих близких. Много работала над этим, используя все свои возможности. Временами у меня едва хватало сил, чтобы встать утром с постели», — говорила она, пристально вглядываясь в лицо Билли, как бы ища у нее поддержки. Билли кивнула. Она пыталась скрыть свое разочарование, но это ей удавалось с трудом. Чар с грустными глазами потягивала свой чай. Билли поставила чашку и поднялась из-за стола. «Ничего страшного, Чар», — сказала она, — «перестань. Действительно, мы бы никогда так много не узнали без вашей помощи. Я понимаю вас». Билли направилась к двери. Черт, ей нравилась эта женщина, и она хотела быть уверенной, что Чар станет добровольцем. Билли обернулась. «Если передумаете...» Чар кивнула, но ее искусственная улыбка подтвердила отказ. Билли вышла и на секунду остановилась в коридоре. Она встряхнула головой и вдруг поняла, что впервые за последние две недели ей удалось немного перевести дыхание. С того момента, как Уилкс вернулся в ее жизнь, она поняла, насколько важным могут быть тишина и покой. Но теперь она видела, как много времени насиловала себя, пытаясь подолгу сидеть спокойно и ничего не делать, забывая о чудовищах, которые могли быть уже рядом с ней. «Так, Квади теперь с нами. Брустер тоже», — подвел итог Уилкс. «Ты говорила с Фолком?» Рипли кивнула. «Да, но он сразу потерял всякий интерес, когда речь пошла о взносах. Более того, он полагал, что мы оплатим ему это время, потраченное на нас». «Да, не всем это нужно», — поежился Уилкс. «В данном случае это особенно досадно». Капрал уже был знаком с Фолком. Он много раз натыкался на него на станции. Громкий голос и смех этого человека часто раздавались из-за карточного стола. Этот мускулистый верзила явно не вписывался ни в какой социум. Но если бы вам нужно было потушить пожар, то более подходящего пожарного вы бы не нашли. Сидя в комнате Рипли, они продолжали обсуждать возможных членов экипажа. Итак, в список вошли Квади, Брустер, Данстон и Джонс. Рипли было явно не по себе, когда Уилкс назвал имя негра Джонса. Но без врача им не обойтись, и она промолчала. «А как дела с Карвейсом и Матео? Они знают, что им предстоит?» Уилкс снова повернулся к экрану. Тихо зазвенел звонок. Рипли взяла трубку. Звонила Билли. «Рипли, Уилкс, скорее переключайтесь на 10-й военный видеоканал!» Голос пропал, прежде чем они успели ей что-либо ответить. Рипли моментально подключила трансляционную видеосистему. Изображение на экране все время прыгало, но Уилкс сразу же понял, что действие происходит в кабинете экипажа транспортного военного лайнера. На экране промелькнула пара бегущих ног, затем еще одна. Очевидно, камера валялась на полу. Повсюду раздавались автоматные очереди и крики. Истерический мужской голос отдавал команды, едва различимые среди дикого грохота. «Брольс, Райтер, назад! Хорнов, Айдернс, остальные, отвечайте, здесь не...» Голос оборвался. Уилкс вздрогнул. Имя Хорнова он уже встречал в списках, составленных психотерапевтами. На экране больше ничего не происходило. Кадр остановился на багажном отделении. Вдруг фокус слегка сместился, как будто кто-то толкнул камеру в сторону. По-прежнему можно было расслышать автоматные очереди, но уже на некотором расстоянии. Голоса стихли. «Какого?» — мельком взглянув на Уилкса, спросила Рипли, не отрываясь от экрана. Ужас и гнев отразились на ее лице, и не случайно. Она понимала, что ей довелось увидеть. «Операция по спасению жителей Земли!» — с трудом выдавил из себя Уилкс. Его кулаки сжались. «Бака предупреждал меня, что должна быть еще одна попытка!» «Возможно, это старая запись?» «Я так не думаю. Завтра я должен был встретиться с Хорнофом!» Рипли до боли закусила нижнюю губу, хотя для этого не было никакой явной причины, кроме тут же сформулированной Уилксом. «Им конец!» Внезапно, как подтверждение его слов, с экрана донесся хриплый крик чудовищ. Но ни одного выстрела не прозвучало в ответ. Толстое, паукообразное существо двигалось перед камерой. Оно находилось слишком близко к камере, чтобы разглядеть его полностью. Уилкс приблизительно представил себе его пропорции. «О, черт!» — прохрипела Рипли. Изображение потухло. Некоторое время люди сидели молча, уставившись в темный экран. Механический голос равнодушно сообщил о технических неполадках. «Это была ошибка», — сказал Уилкс. «Трансляция продолжалась не менее 2 минут. Если Билли смотрела эту передачу сначала...» 10-й канал, как правило, транслировал скучные передачи, посвященные военной пропаганде и информационные сообщения. «Очевидно, что только что в эфир прорвалась чья-то частотная волна. Колоссальное упущение, непредусмотренная запись в такое неподходящее время. Любой на ключевой станции мог увидеть это». Вскоре на экране появилось мужское лицо, уставившееся в камеру. Человек явно спешил. Над его бровями и верхней губой блестели капельки пота. Его лицо и стрижка выдавали военного, но вместо формы на нем был надет мятый комбинезон. «Проспал, бедолашка», — нежно произнес Уилкс. «Вы смотрите?» — громко прошептал суфлер за кадром. «Да, жизнь есть жизнь», — усмехнулся Уилкс. «Мы приносим официальные извинения за перерыв в трансляции нашей передачи», — объявил мужчина, — «из-за ошибки наших видеотехников репортаж о спасательной экспедиции на Землю, проведенной 5 недель назад, неожиданно оборвался». Далее последовали объяснения, что сотрудник информационных выпусков не лучшим образом попытался рационализировать свой труд, очевидно, не все продумав. «Вот слюнтяй!» — выпалил Уилкс. «Теперь мы снова возвращаемся к нашим передачам. Сегодня 10-й канал ознакомит вас с последними постановлениями». Экран заполнило космическое пространство. Затем начался показ незначительных событий на станции. Рипли щелкнула кнопкой, отключив изображение. С бледным лицом она повернулась к Уилксу. «Люди поймут, что к чему». «Возможно, друзья погибших солдат, но никто из них не станет об этом говорить, пока не получит разрешение свыше». Уилкс покачал головой. Он заметил, что его кулаки до сих пор были сжаты. Уилкс глубоко вздохнул и разжал ладонь. «По идее, все это находится под большим секретом, а военные законы всегда суровы, поверь мне». Рипли посмотрела на него. «Как ты думаешь, это отразится на нашем деле?» Уилкс хмуро взглянул на нее. «Как отразится? Военные не могут запретить людям говорить. И это в любом случае сдвинет с мертвой точки нашу проблему с транспортом. Но в какую сторону? Этого я не знаю», — ответил он. «Но, полагаю, вскоре мы что-нибудь придумаем». Билли уже собиралась ложиться в постель, когда зазвонил телефон. Она не обращала на звонок внимания. Кто бы там ни был, пусть попытается дозвониться в другой раз. Сейчас она слишком устала. После встречи с Рипли и Уилксом было уже так поздно. Однако она провела еще несколько утомительных часов за компьютером, пытаясь хоть что-нибудь узнать об Эйми. Все сошлись на том, что передача — случайный инцидент, и кому-то наверняка пришлось бичевать своих ослов за эти технические неполадки. Билли включила 10-й канал во время начала злосчастной передачи и в течение 10 секунд успела сообщить всем своим. Если кто-то и пропустил что-нибудь, то не далее того момента, когда камера оказалась на полу. Билли вздохнула и растянулась на кровати. Никаких следов Эйми найти так и не удалось, а тут еще этот назойливый звонок среди ночи. Она взяла трубку. «Да». «Билли, это Чар Аткакс. Я вас не разбудила? Извините, что так поздно». Дремоту Билли как ветром сдуло. «Да нет, ну что вы, что-то случилось? Вы не смотрели 10-й канал после обеда?» «Да, я все видела». Голос Аткакс звучал очень устало. «Я много думала о том, что увидела. Многое пришлось вспомнить. Я уверена, другие тоже». Она остановилась, затем болезненно засмеялась. «Извините, я немного не в себе». «Не надо никаких официальных извинений. Чар, со всеми такое случается». Наступила настолько длительная пауза, что Билли собралась было снова продолжить разговор, но тяжелый вздох на другом конце провода остановил ее. «Я хочу отправиться с вами», — произнесла лейтенант Аткакс. В ее голосе не чувствовалось никаких следов нерешительности. «Если вы по-прежнему считаете, что я нужна вам, я должна участвовать в этом». Это был голос женщины, уже знакомой Билли из файлов психиатров. Такой, сильной и бесстрашной, она ее и запомнила. «Прекрасно! Мы будем рады видеть вас на борту!» Они назначили встречу на следующий день и попрощались. Билли улеглась и снова попыталась уснуть. Инстинктивно она доверяла Аткакс и была счастлива, что эта женщина будет с ними. Иметь на борту еще одного нормального человека, видящего чудовищ, им явно не повредит. Билли погрузилась в глубокий сон. Если на этот раз королева-мать воспользуется им, то наутро она вряд ли что-нибудь вспомнит.